15 февраля во всех провинциях, городах, уездах и промышленных объединениях страны прошли торжественные заседания и собрания в честь 75-летия со дня рождения Ким Чен Ира. Здесь присутствовали работники местных органов партии и власти, организаций трудящихся, промышленных предприятий и жителей. С докладом выступили ответственные работники данных подразделений.